Глава третья. Время и за пределами времени. Некоторым кажется, что, читая книгу, мы не должны ничего пропускать. А мне думается, что разделы или главы, которые, по нашему мнению, не принесут нам никакой пользы, читать не следует. Я уже обращался к моим потенциальным читателям с таким советом, и так как в этой главе я собираюсь говорить о вещах, которые одним могут быть полезны, а другим покажутся нарочитыми и ненужными, то повторю свой совет. Пропустите эту главу, если она не покажется вам интересной, и переходите к следующей. В предыдущей главе я коснулся молитвы. И пока эта тема еще свежа в нашей с вами памяти, я хотел бы поговорить о трудностях, возникающих у некоторых. Помнится, один из таких людей сказал мне: «Я могу верить в Бога, но не верю, что Он слушает несколько сот миллионов человек, обращающихся к Нему одновременно». Видимо, очень многие люди разделяют эту точку зрения. Попробуем разобраться в этом. Прежде всего, обратим внимание на то, что вся сложность, наверное, в слове «одновременно». Многие из нас легко себе представят, что у Бога неограниченное количество времени. Вот Он и способен выслушать неограниченное число просителей, если только они приходят к Нему один за другим. Таким образом, мы, очевидно, не можем понять, как Бог разбирается с необозримым количеством дел в один и тот же миг. Что ж, эта сложность, вероятно, была бы неразрешимой, если бы дело касалось нас с вами. Наша жизнь приходит к нам миг за мигом. Одно мгновение исчезает прежде, чем появляется другое. И каждое вмещает в себя очень немного. Вот что такое время. Конечно, мы с вами принимаем как должное, что такой порядок – это последовательность, прошлое, настоящее, будущее – не что-то, действительное лишь для Земли и нас, ее обитателей, но объективная реальность, распространяющаяся на все сущее. Мы склонны считать, что вся Вселенная и даже сам Господь Бог постоянно движется от прошлого к будущему, как мы с вами. Между тем, современная наука знает, что это не так. Теологи первыми заговорили о том, что некоторые вещи вне времени. Позднее эту идею подхватили философы, и лишь в наше время ученые. Вероятнее всего, Бог вне времени. Его жизнь не состоит из моментов, следующих один за другим. Если миллион человек молится ему в 10 часов ночи, ему не нужно выслушивать их всех в один и тот же отрезок времени, который мы называем 10 часов. Этот миг и каждый другой от начала мира – бесконечное настоящее для него. Если хотите, в его распоряжении вся вечность, чтобы